Глава 15. Сержант Кевин Темплтон наслаждался полученным заданием, а еще больше его радовал тот факт, что в качестве наблюдателя к нему прикрепили Уинсом. Хотя с Уинсом ему ничего не светило, отнюдь не из-за недостатка рвения с его стороны, он все равно находил ее неотразимо привлекательной. И от зрелища ее бедер, туго обтянутых синими брюками в узенькую полоску, его до сих пор прошибал пот. Раньше ему казалось, что самый притягательный фрагмент женского тела, безусловно, грудь. Но знакомство с Уинсом быстро развеяло его заблуждение. Он пытался не пялиться на нее слишком откровенно, когда они выехали за город. Она сидела за рулем и выбрались на шоссе Лингард-Роуд. Нужная им ферма была в конце длинного грязного проселка, и хотя они припарковались у самых дверей, все равно испачкали обувь. «Бог ты мой! Ну и вонище!» — простонал Темплтон. «Это же ферма!» — объяснила Уинсом. «Ну да, я знаю. Слушай, я буду задавать вопросы, ладно? А ты понаблюдай за отцом. Идет?» Темплтон подпрыгивал на одной ноге у двери, пытаясь счистить хоть немного грязи со своих лучших спортивных туфель. «Вон скребок», — произнесла Уинсом. «Что?» Она показала. «Такая штука с приподнятым металлическим краем. Вон она стоит у двери. Это чтобы очищать грязь с подошвы». «Век живи, век учись», — пропыхтел Темплтон, пытаясь задействовать скребок. «Интересно, что эти хитроумные фермеры придумают дальше. Ну, скребок-то придумали еще их прапрадедушки», — заметила Уинсом. «Это была ирония, Уинсом». «Ясно, сэр». Невдалеке заливался лаем пес, готовый растерзать чужих. К счастью, он был посажен на цепь, прикрепленную к столбу. Темплтон глянул на Уинсом. «А вот тебе лучше попридержать иронию. Не думай, что я не уловил твой тон. Тебя устраивает предложение суперши о том, как мы должны это разыграть, а?» «Вполне». Темплтон прищурился. «Должен ли я понять это так, что ты...» Не успел он договорить, как дверь распахнулась. На пороге стоял Келвин Сомс. «А, опять эти самые!» — проворчал он. «И чего вы на этот раз хотите?» «Мы пришли, чтобы прояснить парочку вопросов, мистер Сомс», — ответил Темплтон, сияя своей самой ослепительной улыбкой и протягивая руку. Сомс проигнорировал ее. «Ваша дочь дома?» Сомс хмыкнул. «Ничего, если мы войдем?» «Ноги вытирайте». С этими словами он повернулся и исчез в полумраке, предоставив их самим себе. После дальнейшего вытирания ног, на этот раз с помощью щетинистого половика, они проследовали в прихожую и услышали, как Сомс зовет. «Келли, к тебе!» Девушка спустилась по лестнице, и когда она увидела Темплтона и Уинсом, стоящих в коридоре, на ее лице отразилось явное разочарование. «Вы проходите?» — пригласила она и повела их на кухню, освещенную ненамного ярче прихожей, пахнущую крахмалом и перезрелыми бананами. Черная с белым кошка лениво заворочилась, спрыгнула с кресла и бочком выбралась из помещения. Все уселись на крепко сколоченные стулья, расставленные вокруг стола. Келвин Сомс пробурчал что-то насчет работы и направился было к двери, но Темплтон остановил его. «Это касается и вас, мистер Сомс. Пожалуйста, садитесь». Сомс помедлил, но сел. «Да в чем дело-то?» — спросила Келли. «Я уже все рассказала. Тут вот что», — заговорил Темплтон. «Мы же, знаете, недоверчивые сыщики. Мы не сразу принимаем то, что лежит на поверхности, то, что видно с первого взгляда. Тут, знаете, как с первым впечатлением, оно часто оказывается ошибочным. А можно чашку чая? «Поставлю чайник», — ответила Келли. «У нее отличная фигура», — подумал Темплтон, глядя, как девушка направляется к горелке, чуть-чуть покачивая бедрами, туго затянутыми в джинсы. Гибкая талия, в пупке яркая сережка, отчетливо выделяющаяся на бледной коже. Светлые волосы, зачесаны назад и завязаны, но несколько прядок избежали этой участи и обрамляли ее бледное овальное лицо. Груди соблазнительно шевелились под короткой желтой майкой, и Темплтон заключил, что лифчика на ней нет. «Повезло этому парню, барберу», — подумал Темплтон. «Если последнее, что он сделал на этом свете, он переспал с Келли Сомс, тогда, похоже, он прожил не самую плохую жизнь». Темплтон начал прикидывать, может быть, когда они совсем-совсем покончат с этой историей, ему и самому представится шанс. Когда чай был приготовлен и подан, Уинсом вынула записную книжку, и Темплтон откинулся на спинку стула. «Хорошо», — произнес он. «Итак, вы, мистер Сомс, вернулись сюда в пятницу около 19:00, верно?» «Ну да, верно», — буркнул Сомс. «Чтобы проверить, выключили ли вы газовую конфорку?» «Иногда она это так слабо горит», — ответил он. «Сквозняк чуть подует, она и потухнет. Пару раз было приду домой, чую, пахнет газом. Решил лучше это проверить. Живу-то я не больно далеко от Кроскис. На машине около 5 минут в одну сторону, верно?» «Ну да, вроде того». «А вы, мисс Сомс, работали в Кроскис весь вечер, так?» Келли прикусила ноготь большого пальца и кивнула. «Как долго вы там работаете?» «Года 2 уже. Тут у нас больше-то заняться толком нечем. Думали о том, чтобы перебраться в большой город?» Келли глянула на отца и ответила «нет». «А Кроскис — славное местечко для работы, правда?» «Нормальное. Подходящее, чтобы встречаться с парнями. Не пойму, о чем вы». «Да ладно вам, Келли. Вы барменша. Вы там встречаете массу парней. С вами наверняка часто заговаривают. Вы же такая миленькая». Она покраснела, и по ее лицу скользнуло подобие улыбки. Темплтон это заметил. Может, ему все-таки выпадет шанс. Что касается Келвина Сомса, то он наморщил лоб так, что глубокие борозды пролегли до самой переносицы. «Они жалуются вам на свои неприятности?» — продолжал Темплтон. «О том, как жены не понимают их, о том, как их не ценят на работе». Келли пожала плечами. «Иногда», — ответила она, — «когда тихо». «Как вы развлекаетесь?» «Да, не знаю. Гуляю с друзьями, всякое такое». «А куда вы ходите? Молодой девушке тут и отправиться-то некуда, верно?» «Можно и в Иствейл пойти». «А, да, конечно. А вам нравится проводить субботние вечера в Иствейле с местными парнями? Слушать их сальные шуточки? Вам нравится, когда они вас смешат до чертиков и убалтывают где-нибудь на рыночной площади? Наверное, такой девушке, как вы, хочется чего-то еще большего. Ведь так?» «Иногда танцы бывают, группы приезжают», — поведала Келли. «Кто вам нравится?» «Да не знаю». «Ну, ладно вам. У вас же наверняка есть любимая группа». Она поерзала в кресле. «Нет, правда не знаю. Может, Кин?» «Ах, Кин!» Темплтон, понимающе кивнул. «Ник Барбер серьезно увлекался всякими группами, верно?» Лицо Келли застыло и напряглось. Он говорил, ему нравится музыка. А он не говорил, что может вас провести на все самые лучшие концерты в Лондоне? Да вроде нет. Я никогда и в Лондоне-то не была. Темплтон боковым зрением заметил буравящий его взгляд Уинсу. Та положила ногу на ногу, слегка покачивая той, что была вверху. Ей, вероятно, не нравится, что он уводит беседу в сторону, оттягивает кульминацию. Но он восхищался собой. Он кружил над добычей и теперь зашел на финальный смертельный круг. «Ник Барбер обещал, что он повезет вас в Лондон?» «Нет». Келли покачала головой. На лице у нее было выражение паники. «Зачем бы ему?» «Может быть, благодарность?» Лицо Келвина Сумса потемнело. «Чего ты сказал, браток?» Темплтон не стал обращать внимания на его слова. «Ну, Келли!» — поторопил он. «Не знаю, про что вы. Я с ним всего один раз говорила в баре, когда он заказывал выпивку. Он был милый, вежливый, только и всего». «Да бросьте вы, Келли!» — возразил Темплтон. «Мы случайно узнали, что вы с ним дважды спали». «Чего?» Келвин Сомс попытался вскочить, но Темплтон мягко толкнул его, усаживая обратно. «Пожалуйста, оставайтесь на месте, мистер Сомс». «Чего это вы?» — требовательно спросил Сомс. «Чего это вы тут такое говорите?» «В среду вечером и в пятницу днем», — продолжал Темплтон. «Немного дневных наслаждений. Думаю, это куда приятнее, чем визит к дантисту». Келли плакала, а лицо ее отца стремительно наливалось багрянцем ярости. «Это что? Правда, Келли?» — прорычал он. «Он правду говорит!» Келли спрятала лицо в ладони. «Мне плохо», — проныла она, прижимая ладонь ко рту. «Это правда?» — допытывался ее отец. «Да! Ну да черт вас побери, да!» — выкрикнула Келли, глядя на Темплтона. Потом она повернулась к отцу. «Да, я была с ним, папочка. Я ему позволила, и мне это понравилось». «Ах ты, шлюха подзаборная!» Сомс занес руку, чтобы отвесить ей пощечину, но Уинсон перехватила его кисть. «Не самая лучшая идея, мистер Сомс», — сказала она. Темплтон весело посмотрел на Сомса. «Вы хотите сказать, что не знали этого раньше, мистер Сомс?» — осведомился он. Сомс оскалился. «Кабы я знал, я бы...» «Вы бы что?» — спросил Темплтон, передвигая лицо вплотную к лицу Сомса. «Вы бы избили вашу дочь? Убили Ника Барбера?» «Чего?» «Вы меня слышали? Вы так и поступили? Узнали, чем занималась Келли? Подождали, пока у нее начнется смена, и потом нашли предлог, чтобы на несколько минут покинуть паб? Вы отправились к Барберу. Что произошло? Он вас высмеял? Может быть, он рассказал вам, как она хороша в постели, или сказал, что она для него ничего не значит? Так, очередная сельская интрижка. Простыни были еще теплыми после их развлечений. Вы ударили его по голове кочергой, он упал. Может быть, вы не имели намерения его убивать? Может быть, все случилось внезапно? Так бывает, но так или иначе, он лежал перед вами на полу мертвый. Вот как это случилось, верно, Келвин? Вам же лучше, если вы нам сейчас признаетесь. Я уверен, что судья и присяжные поймут праведный отцовский гнев». Келли добралась до раковины и успела как раз вовремя. Уинсом придерживала ее за плечи, пока девушку выворачивала наизнанку. «Ну, — проговорил Темплтон. «Я прав!» Из Сомса словно выпустили воздух. Он превратился в печального, униженного старика. Весь гнев его улетучился. «Нет», — произнес он без всякого выражения. «Никого я не убивал. Я это понятия не имел». Он оглянулся на Келли, склонившуюся над раковиной. В глазах у него стояли слезы. До сей поры не знал. «Она не лучше своей мамаши», — добавил он горько. Какое-то время все молчали. Келли перестала рвать, и Уинсон налила ей стакан воды. Они снова сели за стол. Отец не смотрел на дочь. Наконец Темплтон встал. «Ну что ж, мистер Сомс», — проговорил он, — «если вы передумаете, вы знаете, как с нами связаться. Ну, а пока, как говорят в фильмах, не покидайте город». Он указал на Келли, — «и вы не покидайте, юная леди». Никто не обращал на него внимания. Каждый пребывал в своем мире — унижение, боли и чувство, что тебя предали. Но все это пройдет. Темплтон был в этом уверен, и он еще увидится с Келли Сомс при более благоприятных обстоятельствах. Подходя к машине, старательно огибая лужи и грязь, Темплтон повернулся к Уинсу, потер руки и сказал: «Что ж, по-моему, очень даже неплохо прошло. Как ты думаешь, Уинсон, он знал?» Бэнксу предстояло осмыслить много новой информации. Задумавшись, он пристроил машину у магазинчика возле гавани и направился к ресторанам и магазинам Вестклиффа. Прошел мимо копии желто-черного военного корабля «Гранд Тёрк», которую снимали в телесериале «Гарнист», и ненадолго остановился полюбоваться парусами и оснасткой. Какая, должно быть, в те времена адская жизнь была на флоте? Для офицера еще, может, и ничего, но если ты простой матрос, то это скверная червивая еда, телесные наказания, чудовищные боевые ранения, мясники, неумело маскирующиеся под хирургов. Разумеется, почти все свои представления об этом он почерпнул из «Гарниста» и «Хозяина морей». Но ему казалось, что все именно так и было. И если даже и нет, откуда бы ему об этом знать? Снова мысленно обратившись к рассказу Кейта Эндерби, он понял, что, возможно, и сам жил в Ноттинг-Хилле примерно в то же время, что и Линда Лофтхаус с Таней Хатчисон. Он был уверен, что обязательно вспомнил бы, если б встречал тогда такую красавицу, как Таня, хотя она в ту пору еще не была знаменитостью. Но память молчала. В то время вокруг было множество молодых красивых женщин в ярких нарядах. Со многими он встречался, но Таню припомнить не мог. Вероятно, Таня и Линда принадлежали к совершенно иному кругу. Бэнкс не был знаком ни с какими музыкантами, поэтому всегда платил за билеты на концерты, как и все его приятели. Кроме того, у него не было музыкального таланта, чтобы выступать в местных клубах, хотя он часто ходил туда слушать тех, у кого такой талант имелся. Но главное, он, пожалуй, всегда чувствовал себя чужаком в этом мире. Никогда не отпускал особенно длинные волосы и редко позволял себе заходить дальше цветастой рубашки или яркого галстука, не говоря уж о балахонах или бусах, не мог заставить себя пойти на политическую демонстрацию, а когда беседовал об альтернативной культуре, то внутренне был уверен, что говорит примитивные, детские и скучные вещи. Бэнкс облокотился на парапет и стал смотреть на рыбацкие лодки, покачивающиеся в гавани. Затем отыскал глазами кафе, где, как он помнил, подавали отличную рыбу с картошкой, единственное блюдо, на которое можно было по-настоящему положиться в Уитби. В полупустом кафе он заказал у скучающей молоденькой официантки в черном переднике и белой блузке чайник чая и гигантского морского окуня с картошкой и картофельными же сэндвичами со сливочным маслом. Бэнкс уселся у окна, через которое по ту сторону гавани был виден старый город. 199 ступенек, ведущих к разрушенному аббатству. Церковь Святой Марии, где соленый ветер давно слезал имена с надгробий. Мимо навесов, где разгружались и продавали свой улов рыбаки, прошествовала группа юных готов с набеленными лицами. Все они были в черном, с затейливыми серебряными украшениями. Бэнкс кое-что о них читал, знал, какую музыку они предпочитают, и из всего этого сделал вывод, что готы помешаны на смерти и суициде, на живых покойниках и темной стороне мира, но агрессии не проявляют. Почти все они являются пацифистами, их волнуют социальные проблемы, расизм, войны. Бэнксу нравились Joy Division, а он слышал, что это культовая готская группа. С другой стороны, подумал он, готы ничем не чуднее хиппи, страстно увлекавшиеся оккультизмом, поэзией и наркотическими откровениями. 69-й стал для Бэнкса годом великого перелома. Окончив школу с парой приличных оценок в аттестате уровня А, он поселился в комнатке в Ноттинг-Хилле и стал изучать менеджмент в лондонском политехническом. Однако он чувствовал, что у него мало общего с однокурсниками, поэтому предпочитал тусоваться с ребятами из колледжа искусств, двое из которых жили в том же доме, что и он. Они-то и поведали ему о краеугольных камнях субкультуры хиппи, странной смеси экзистенциализма, коммунализма, гедонизма и нарциссизма. Они делились косяками с ним и Джем, живший через площадку, ходили на концерты и выступления поэтов, обсуждали права жильцов, самовольно захватывающих квартиры, войну во Вьетнаме и волшебника из страны Оз, снова и снова проигрывали ресторан «Элис». Примечание. Сатирический музыкальный монолог «Арло Гатри. Резня в ресторане «Элис». 1967. Один из гимнов контркультуры 60-х. Конец примечания. Бэнкс понятия не имел, что ему делать в жизни. Родители ясно давали понять, что хотят направить его на стезю белых воротничков и не желают, чтобы он очутился на кирпичном заводе или на металлопрокатном, как его отец. Так что изучение менеджмента казалось логичным шагом. К тому же он ощущал настоятельную потребность вырваться из удушливо провинциального Питерборо. Он очень любил музыку и однажды отправился автостопом со своей первой всамделишной подружкой Кей Саммервилл на концерт Blind Faith в Гайд-парк. Это было летом в тот год, когда еще он жил дома в Питерборо. Потом он попал на концерт Rolling Stones, посвященный памяти Брайана Джонса. На этом концерте Мик Джаггер выпустил из клетки всех бабочек, которые еще не передохли вне от жары. Еще он вспомнил, как Дилан выступал на острове Уайт. Он вышел уже в конце и спел «Она моя» и «Крайони» — две любимые вещи Бэнкса. Но, живя в Питерборо, Бэнкс был, в общем-то, изолирован от веяний моды, от новых тем и идей и до обидного бесчувственен ко всему, что на самом деле происходило в большом мире. Что касается всех этих хваленых перемен и революций 60-х, то не стоит забывать, что в тогдашних хит-парадах «Бетловские земляничные поляны» уступали песни «Освободи меня» Хампердинга. И если ты вырос в Питерборо, то, конечно, понимаешь, почему это именно так. Когда заканчивался его первый учебный год, прогремела жуткая история о семействе Мэнсона, которое в конце концов арестовали за убийство Шэрон Тейт, бизнесмена Лена Лабьянки и остальных. Теперь, конечно, все это перешло в учебники истории, но тогда в газетах и по телевизору день за днем разворачивались все новые подробности, и это оказало огромное влияние на общество, не в последнюю очередь, потому что семья Мэнсона чем-то напоминала коммуну хиппи, цитировала Битлов и провозглашала революционные лозунги. Были еще девушки, любовные рабыни Мэнсона, со странными именами Патриция Кренвинкель, скрипучая Фром, Лесли Ван Гутен. Судя по их нарядам и прическам, они вполне могли бы жить в Ноттинг-Хилле. Обошедший все газеты и экраны мира снимок бородатого Мэнсона, глядящего в объектив, порождал у Бэнкса почти столько же кошмаров, сколько сладких и влажных снов дарила ему фотография, сидящей на стуле, обнаженной Кристины Киллер, знаменитой тогдашней фотомодели. В конце 69-го был и знаменитый бесплатный рок-концерт в Алтамонте, вспомнил Бэнкс, где во время выступления Stones кто-то из байкеров, ангелов ада, кого-то зарезал. Другие события тех лет вспоминались смутно. Полицейский налет на Пикадилли с целью изгнания самовольно вселившихся жильцов, волнение в Северной Ирландии, рассказы о женщинах и детях, убитых американскими солдатами в деревеньке Милай во Вьетнаме, агрессивные антивоенные демонстрации, четверо студентов, застреленных американской национальной гвардией в городе Кент в Огайо. Конечно, он судит об этом уже задним числом. Но на его, Бэнкса, взгляд, именно тогда все как-то начало поворачиваться к худшему. Мир будто разваливался на части. Возможно, так было и раньше, просто он очутился в то время в самой гуще событий. Останься он в Питерборо, он вряд ли уловил бы перемену политического климата. Не исключено, что у него и сложилась бы карьера в бизнесе, если бы он не ухватился за самый хвост 60-х там, в Ноттинг-Хилле. Так или иначе, к концу первого года обучения в колледже он утратил всякий интерес к расчетам и сдержек производства, психологии в сфере промышленности и коммерческому законодательству. Но вот об убийстве девушки на фестивале в Йоркшире Бэнкс не слышал. В ту пору провинции, особенно северные, представляли мало интереса для жителей столицы, а региональные полицейские силы действовали куда более независимо друг от друга, чем сейчас. Он задумался. Может быть, Эндерби прав, и Ник Барбер имел в виду именно убийство Линды Лофтхаус. Сам Бэнкс до сих пор был уверен, что журналист подразумевал смерть Робина Мерчента. Однако сообщение о Линде Лофтхаус представляло дело в совершенно ином свете, пусть даже ее убийство в свое время раскрыли. Интересно, убийца еще в тюрьме? А если нет, мог ли он быть как-то причастен к смерти Ника Барбера? Чем больше Бэнкс над этим размышлял, и неважно, что говорила об этом Катрин Жервес, тем больше убеждался, что, видимо, он был прав. И Барбер погиб из-за того, что раскапывал прошлое. То прошлое, которое кто-то желал оставить погребенным. Поедая окуня с картошкой, Бэнкс заметил несколько туч, плывущих с востока, и к тому времени, как он покончил с обедом, начало моросить. Он расплатился, оставил скромные чаевые и направился к машине. Перед тем, как тронуться в обратный путь, Бэнкс позвонил Кену Блэкстоуну в Лидс и попросил выяснить все возможное о Стэнли Чедвике и расследовании убийства Линды Лофтхаус.